Глава 3. Войско Донское. Бахмут. 10 июня 1707 года. Десятый день в новом теле. Чувствую себя просто превосходно. Про Богданова и старую личность Никифора Булавина стараюсь не вспоминать. Они – это я. И точка. Хотя первые пару дней суть парня пыталась выделиться и поступить по-своему. Ведь ему всего 13 лет, и хотелось погулять, на реку сгонять или на резвом жеребчике в степь выехать. Однако моментально проявлял себя противовес. Иван Михайлович, уверенный в том, что нельзя бездумно тратить драгоценное время, которое можно использовать с толком. В итоге, как говорится, побеждала дружба. Я успевал и со сверстниками побегать, и в доме посидеть. В основном возился с отцовскими пистолетами и привыкал к старославянской грамоте. Листал единственную в доме книгу «Малый часослов» и читал все подряд. Хорошо еще, что Никифор умел читать и писать, хоть и плохо, по меркам далекого будущего, но с навыками Богданова его уровень рос на глазах. Что еще было необычного и чем я опасался выделиться из окружающей меня среды, это язык. Говор донских казаков сильно отличался от того, что привык слышать Иван Михайлович. Опять же, здесь использовались многие термины и старые слова, которые в его время давным-давно вышли из употребления. Но ничего, проблема решилась сама собой, и все сгладилось достаточно быстро. Например, я говорил «сказочник», а язык произносил «бахарь». Пришла Галькина подруга Настена, а я ее односумкой назвал. И так во всем. Поляк – лях, бархат – оксамит, добыча – дуван, французы – фрязи, турецкий – турский, лодка – бабайка, шалаш – букан, кошелек – киса и так далее. Встал сегодня, как обычно, Никифор просыпался с первыми петухами. Бока вылеживать некогда. Вместе с работниками отправился в лиман за городком и до полудня на сенокосе траву ворошил. Зима придет, спрашивать не станет, чей ты сын и кто ты есть. И у казаков, по крайней мере, у тех, кого я пока видел, закон стародавний. Не поработал, не поел. На обед вернулись в Бахмут, благо покосы находились совсем рядом. И здесь я застал следующую картину. На площади 40 местных казаков, по внешнему виду заметно, что тоже только с полей. Они стояли напротив приказной избы, невысокого бревенчатого строения, в котором решались все вопросы городской общины. На крыльце батя, одет, как всегда, хорошо и нарядно, в синей шелковой рубахе и перетянутых красным кушаком новых шароварах. Перед ним четверо мужиков, по виду бурлаки из Дона, мощные плечи, до черноты загоревшие лица и выцветшая прохудившаяся одежонка, а из обуви лапти. Я решил задержаться и увидел один из этапов превращения крестьянина в казака. Это только в беллетристике советского периода можно встретить обычный сюжет, где приходит беглый холоп на Дон, и степная вольница его тут же в свои ряды принимает. Нет уж, в жизни все несколько иначе. Казаки, особенно донские, чужаков не любили. В свое общество принимали, это случалось, но со скрипом, и система работала по отработанной схеме, которой не менее 300 лет, и сбоев она почти не давала. Первый этап. Беглый крестьянин приходил на землю казаков, и его ставили перед выбором – уйти или стать бурлаком на Дону и впадающих в него реках. Как правило, мужик соглашался таскать баржи, лодки и струги, входил в трудовую бригаду и пару лет впахивал изо всех сил. За это время он в подробностях узнавал о жизни казаков, перенимал местные обычаи, усваивал речь и проникался вольным донским духом. Затем, если он желал продолжить свой подъем, по рекомендации артельного и пары сторожил, бурлак направлялся в батраки к одному из зажиточных казаков. Это второй этап, который опять-таки длился не менее пары лет. Человек вливался в общину, мог жениться, получал некоторые средства на житье-бытье и обзаводился знакомствами. Проходило время. Бывший крестьянин полностью проникался казачьими традициями, понимал, что обратной дороги нет, и тогда наступал третий этап, последний. Перед принятием в казачье братство беглого человека вооружали и направляли в набег или на службу по охране границ. Здесь человек реально рисковал жизнью, но получал то, о чем мечтал. Свободу и равные с остальными казаками права. Ну как равные? Атаманить новый казак мог только над мужиками и такими же, как и он сам, приписными. Природные казаки все равно не считали его ровней, и полное равенство среди донцов имели только дети бывшего беглого. Да и то при условии, что мать казачка. Впрочем, исключения были всегда. И не раз случалось так, что первые два этапа не в счет, сразу наступал третий, и человек доказывал свое право на принадлежность к степной вольнице с саблей и пролитой кровью. Но такое происходило не очень часто, лишь в случае большой войны или серьезного вражеского набега на один из городков. В такое время не до традиций, за оружие брались все, от мала до велика, и кто выживал, тот по праву становился воином. Такова система отбора в казаки, и то, что я видел сейчас, было вторым этапом. Беглые потрудились в бурлацкой бригаде, не сломались и выдержали тяжкий труд, к ним присмотрелись, и артельные да пара казаков из станиц поручились за них. И вот они здесь, пришли проситься на работу к Кондратию Булавину, но не как к зажиточному казаку, а как к атаману. Это разница большая для тех, кто понимает. У одного человека трудиться путь долгий, но спокойный, а на общину горбатиться значит быть у всех на виду, выслушивать подначки, подколки и злые шутки, но при этом и трудиться вместе со всеми бахмутскими казаками. А совместный труд, как известно, сразу показывает, что за люди рядом с тобой. Пока я гонял эти мыслишки, к площади стянулись другие казаки. Настала пора решать судьбу мужиков, и, понимая, что меня вот-вот погонят до хаты, я тихонько отошел в сторону и, не привлекая внимания, застыл за углом приказной избы. Вовремя. Меня не заметили. Все внимание на атамана и бурлаков. Батя поднимает вверх раскрытую правую ладонь и громко говорит: «Открываю круг. Брат и казаки, сегодня к нам пришли бурлаки из артели Кузьмы Самойлова. Желают влиться в нашу общину и потрудиться на ее благо. Все ли видят их?» «Да, видим. Справные люди, сразу видать». На миг тишина, и атаман продолжил: «Будут к ним вопросы?» «Конечно, само собой». Вперед вышел один из бахмутцев, десятник Корнеев, здоровый, кряжистый казачина с сильным волевым лицом. В прошлом сам беглый. Он посмотрел на бурлаков и спросил: «Кто, окромя Кузьмы Самойлова, за вас поручился?» Такого вопроса ждали, он традиционный, поэтому с ответом не промедлили. «Тимофей Чуркин из Черкасска, Самсон Татаринов из Рыковской и Наливайка Иван из Аксайской». «Кто знает этих казаков?» Корнеев оглянулся на бахмутцев. «Тимофей мой односум, свой человек», — откликнулись из круга. «С Наливайка на Азов ходили, храбрец». «Татаринов с Рыковской мне кум». «Добро». Корнеев опять смотрит на бурлаков и снова вопрос: «Из каких мест будете и как на Дон пришли?» «С Петровского городка. На стройке работали. Да не втерпешь стало, совсем нас замордовали. Ночью холопа царского побили и утекли, а после по медведице до самого Дона спустились». «Что умеете делать, кроме как лямку тянуть?» «Мы каменных дел мастера», — отозвались двое. «Я зодчим был», — высказался третий. «А я стрелецкий сын», — закончил четвертый. Корнеев молча кивнул, вернулся в круг, и снова слова атамана, который спросил бурлаков: «Почему на Понизовье не остались, а к нам пришли?» «С низовыми богатеями беда, совсем зажрались. Батрач на них, как проклятый, без роздыха, а коли в поход пошел, половину дувана отдай. Помыкались и к вам прислониться решили. Про бахмутцев люди хорошо говорят. Недолгое молчание Кондрата и обращение к кругу. Что скажете, браты? Берем. Справные казаки будут. Да, согласны. Рука вверх, выкрики стихают и приговор. Вы наши. Община за вас отвечает. Но и вы ее не срамите. Дальше все от вас зависит. Покажете себя, будет вам дело, а нет, не обессудьте. Благодарствуем, атаманы молодцы. Бурлаки кланяются в сторону казаков. Круг окончен. Казаки, подобно воде, отхлынули с площади и разошлись по своим делам. Лето зиму кормит. Бурлаков увел Корнеев, а я отправился к дому, но меня остановил отцовский окрик. Погодь! Да, батя? Я обернулся в сторону отца. Иди-ка сюда. Поговорим всерьез. За все дни, что я нахожусь в новом теле, толком поговорить с Булавиным не удавалось. Поэтому я заробел. Что если батя решит моим воспитанием заняться? Как быть? Хотя, чего раньше времени на себя тоску нагонять? Посмотрим, что оно дальше будет. Отец вошел в приказную избу, а я за ним следом. Прошли внутрь и оказались в просторной комнате. Окна раскрыты, светло. Немного пыльно, но в целом вполне рабочая обстановка. Два стола, табуреты, пара лавок, в углу печь, вот и все присутственное место. Никифор здесь раньше не бывал, так что все вокруг в новинку, и я в нерешительности остановился в центре комнаты. Старший Булавин присел на табурет у стола, облокотился на него и кивнул на лавку рядом. «Сядь!» Я присел, и мысли в голове помчались одна за другой. «В чем дело? О чем отец со мной поговорить хочет? Может быть, почуял что-то волчара степной?» «Нет, не должен». «Глубокий вдох и спокойствие. Ты всего лишь 13-летний паренек, так что излишней суеты не надо. Жди первого шага от родственника и тяни паузу». Молчание. Кондрат разглядывал меня и улыбался. Наверное, вспомнил что-то хорошее. Наконец он спросил. «Почему не сказал, что едва на реке не утонул?» «Когда?» — попробовал я включить дурака. 10 дней назад. «Было дело. В сети старый запутался. Рассказывать об этом причины не было. Все уладилось, жив и здоров. На реку просто так теперь не бегаю». «Что-то ты не договариваешь, Никиша. И с того дня сильно изменился. Раньше все больше с ровесниками по улицам гонял, а теперь с оружием возишься, рассказы сторожей караульных по вечерам слушаешь, а помимо этого еще часослов треплешь. Неспроста это. Если головой ударился или болеешь, лекаря искать станем. Говори без утайки, что на душе творится, а то отведаешь плетки отцовской». «Это да. Кондрат такой человек, что может и выпороть. А про то, что резкая смена моего поведения может привлечь его внимание, я как-то не подумал. Да и атаман хорош. За всем пригляд у него. Вроде бы мелочи, а он знает. В реке тонул, доложили, а были только мальчишки. Оружие брал, когда его не было, он заметил. Кострам ночных караульщиков на воротах городка пару раз подходил. И тут кто-то сообщил. Надо ответить на его вопросы и ответить не просто так «отстань», а всерьез, чтобы дальнейшие мои странности его не смущали. Поначалу была у меня задумка толкнуть сказку про видение от Святой Богородицы. Однако, опираясь на воспоминания Никифора, я понял, что это не пройдет. Официально казаки православные, а на деле каждый верит во что пожелает. И отец мой, он вроде как старовер, на людях двумя перстами крестится, но религиозным человеком его назвать нельзя. Он атаман и отвечает за своих казаков, это для него главное. И если придется ради выживания дружить с мусульманами, католиками или еще какими иноверцами, для него это не проблема. В общем, время шло. Надо отвечать, и я решил, что как пойдет разговор, так его и продолжать. Как там говорил один пятнистый московский товарищ со Ставрополья, резко ставший господином. Главное дело начать, потом продолжить и углубить, окончают пусть другие. Прав ты, батя. Серьезное дело на реке было, чуть не утоп. Только когда вся жизнь перед глазами пролетела, тогда я и смог из сети выпутаться. Из-под лобья я посмотрел на отца, увидел, что он меня слушает, и продолжил. Как выбрался на берег, колотило меня сильно, и пока остальные ребята раков ловили, я за жизнь свою думал. Ведь ничего сделать не успел, и если бы утоп, то и все, конец. Значит, гибели испугался? Нет, не этого, а того, что ничего для своего народа не сделал. Вот и задумался о том, что человек, словно свеча, которую порывом ветра в любой момент задуть может. И что надумал? Решил, что пора за ум браться. Поэтому грамоту вспоминать стал, с оружием без твоего спроса возился и рассказы сторожей ночных слушал. Песни, гулянки, озорство — все это уйдет. А знания о мире, который нас окружает, и навыки воинские, они завсегда со мной останутся. Тебе помощник в делах нужен. Вот и почему бы мне своему отцу не помочь? Вишь ты, усмехнулся атаман. Помощник выискался. Мал еще. Чего это мал? Я изобразил легкую обиду. Ты сам рассказывал, как в свое 14-е лето под Азовом шарпальничал, а в 15 к Волге ходил. Так это я? А я твой сын? И то верно. Сын. Однако в мое детство время смутное было, и не всегда по своей охоте я в степь уходил. Сейчас не лучше. Куда ни посмотри, почти везде враги. От таких слов атаман заметно растерялся и на миг замолчал. Затем он достал кисет с турецким табачком и трубочку с серебряным ободком. Не спеша, кресалом выбил огонь, прикурил от трута и, сделав первую затяжку, поинтересовался. «Что ты про врагов?» — сказал. «Говорю, что они вокруг». «И кто же, по твоему мнению, нам самый главный враг?» «Царь, который свои загребущие лапы на Дон тянет и желает нас в холопов превратить». «Ты прав, сын. Только все ли ты правильно понимаешь?» «А чего тут понимать, батя? Люди говорят, я слушаю и думаю, что к чему. Казаки на Дону еще до Золотой Орды и царя Батыя были и всегда вольными оставались. Старики про это часто гутарят. А теперь что? Низовые казаки и старожил на месте сидят, денег накопили и мечтают их приумножить. Они власти, и царь этих собак со всеми потрохами купил. Соливарни казацкие по Бахмуту слободским полкам отдал. А они наши, и ты вместе с Ильей Зерщиковым и Некрасовым Игнатом их силы и оружие обратно возвращал. Ладно, пока нас не трогают. Но долго так будет продолжаться? Нет. Беда близко, а нам деться некуда. На Украине Мазепа, пес царский. В Крыму татары, вражины стародавние. В Азове и Таганроге царские войска. Выход к морю караулит. А все Донское понизовье вместе с казацкими рыбными ловлями монахам и дворянам отписано. Сальские степи, казачьи исконные земли, калмыкам отданы, а они за это в любой момент, по слову царя Ерохи, на нас кинутся. Путь на Волгу совсем закрыли. Царицын и Астрахань не для нас. Обложили Дон со всех сторон. Мы теперь в осаде, и царь может поступить, как он хочет. Хорошо ты сказал, Никиша, по-взрослому. Не всякий старый казак так скажет. Видна моя кровь. Кондрат положил трубку на стол, перегнулся вперед и потрепал меня по голове. «Молодец, сын. Раз ты у меня такой разумник растешь, может быть, скажешь, что надо сделать, дабы волю свою сохранить?» «До этого я пока не додумался, батька. Есть мысли, только без знаний они ничто. Бред мальчишки». «Бред или нет?» А правильно мыслишь, это главное, а выход всегда есть, только его найти надо. Атаман встал, зашел за стол, порылся в сундуке и бросил передо мной кусок тонкой кожи, свернутый в продолговатый рулон. Что это, я понял сразу. Однако Никифор ничего подобного никогда не видел, и я спросил: «А чего это?» «Разверни». Рулон лег на стол, размотался, я увидел то, что и ожидал. Наклеенную на кожу бумажную карту войска Донского с прилегающими территориями, где были обозначены Волга с городами, Кавказ, Крым и большая часть Днепровского левобережья с порогами. «Ух ты!» – выдохнул я. «Это что?» «Мапа», – сказал отец и, склонившись, начал тыкать пальцем в черточки и кружочки. «Вот это Дон, Волга, Иловля, Медведица, а вот Днепр, на нем Сечь, а здесь Бахмут, Таганрог, Черкасск, Азов и Кагальник». «Это как на землю с высоты смотреть?» «Да, как с высоты, но сейчас не про это, и раз уж у нас речь про серьезные вещи зашла, смотри. Ты не знаешь, что делать, дабы волю свою сохранить, и никто этого не знает. Но многие про это думают. И ты, и я. Так и что? Момента ждать надо, Никиша. Быть к нему готовым, а затем, когда он настанет, не спать, а действовать. Самим против царя-тирана подниматься и других поднимать. Своих казаков поднять можно, это понятно, а кого еще? Булавин-старший задумался, тяжко вздохнул, что-то для себя решил и, глядя на карту, ответил. «Крестьян, кто за свободу биться будет, раскольников, кто истинную веру готов отстоять, стрельцов уцелевших, джигитов степных, до горячей схватки жадных, казаков на Сечи, Кубани, Тереки и Яйки, а помимо них войска Максима Кумшатского, который сейчас в царевой армии. Это 26 казачьих полков, больше 15 тысяч сабель. Силу собрать можно, только использовать ее надо с умом. Понял?» «Да, батька». «Тогда ступай домой и запомни. Пока час не настал, никому ни слова, ни полслова». «Буду молчать». Я встал с табурета и, повернувшись в полоборота, спросил: «Бать, а чего насчет моей помощи?» «Послезавтра по гостям поедем. Думал это дело до осени отложить, но с тобой поговорил, закипел и решил, что надо уже сейчас что-то предпринимать. Время пока есть, Ульяна к сестре в Белгород поехать желает, беременная она. А мы с тобой по всему войску Донскому проедемся, ты теперь со мной будешь. Иди собирайся». Покинув приказную избу, я пересек площадь, вошел в наш дом и подумал, что сегодня сделан первый шаг к тому, чтобы попробовать перекроить историю. Хорошо это или плохо? Пока не знаю. Однако на чьей стороне в скором восстании против Петра Романова я встану, уже определено.